встретимся с вами опять. Наверное, очень нескоро прокатится дней кавардак. Мы встретимся с вами, когда ваш муж будет в чине майора, а я все такой же чудак. Скажу, что вы совсем не изменились, хотя я вас такой узнать сумел едва. Подумать только, как вы наловчились произносить бессловные слова. Коротко стрижен судьбой, на черепе след от фуражки, в глазах отрешение бойниц. Он всей лейтенантской душой находится вечно на страже, на псарне державных убийц. Какого черта он мне лезет в душу? Какого черта ты спросила о семье? Да успокойтесь, мне гораздо хуже, чем вам в казенном форменном белье. Ладони его похрумкает кисть музыканта, одарен, оскалюсь в ответ улыбкой в большую звезду. Что мне не хватает погон и ласк строевого сержанта, он скажет уже на ходу. Вас вялую поволочет за ручку к той истине, что он единственный постиг. Вы старою поломанною сучкой покажетесь мне на короткий миг.